Глава 33. Даирия. «Разбуди ее». Который раз во сне Дайра слышала этот странный голос, звучавший из огромного сверкающего камня. «Разбуди и следуй своему пути». Дайра металась на подушках во сне и ее лихорадило. «Разбуди. Следуй своему пути. Следуй пути». Жар заставил Дайру избавиться от пушистого пледа, в который заботливо укутала ее Милена. Больше ни разу с того самого первого дня, когда Демиург появилась в парящей долине, сердце асуров не говорило с ней, но каждую ночь она слышала его голос, и неизменно это сопровождалось кратковременной, но мучительной лихорадкой. Ей снилось, что она лежит у подножия сверкающего камня, сейчас как никогда похожего на огненное, пылающее сердце. «Разбуди», — доносилось из камня, — но странным образом обессиленная, Дайра не могла поднять голову со своих рук. Казалось, каменная глыба лежит на ее плечах и не дает пошевелиться. Сам воздух вокруг был напитан обжигающим огнем. Даже слова, которые она слышит, с болью врезаются в голову, обжигая и выжигая все изнутри. «Магия переполняет тебя, и наши жрецы смогут воспользоваться ей для открытия врат в огненный мир. И принцесса Феникс вернется к нашему народу». Внезапно прямо перед ней появился Геместас, глава демонов, правящее крыло вольного народа. Геместас стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на лежащую у его ног верховную жрицу. Глаза асура сейчас пылали, светились изнутри, как два луча, пронзая пространство. И весь его величественный вид говорил о его высочайшем положении, о силе и могуществе. Лучи глаз верховного асура обжигали, как будто выжигая узоры на обнаженных плечах Дайры, и опять бессильно роняя голову на руки, девушка пыталась отползти, обнаружив, что любое движение дается ей с невыносимой болью, а оранжевые мраморные плиты вокруг стали вдруг обжигающе горячими. «Верни нам принцессу Феникс, жрица!» Продолжали раздаваться раскаты голоса верховного демона над головой Демиурга, когда, казалось, удушающая жара смягчилась и боль в висках немного утихла. Дайра подняла голову и увидела Лейлу с белыми расправленными крыльями, стоящую рядом с мужем и положившую изящную кисть на его огромное в огненных узорах плечо. «Не бойся, Дайра», — обратилась к ней второе правящее крыло. «Это твой внутренний жар мешает тебе услышать послание сердца асуров». «Смири свои необузданные порывы. Только так ты сможешь возродить принцессу». Лейла протянула руку Дайре навстречу, помогая ей подняться, и удивительным образом по руке асура струилась приятная прохлада, приводящая Дайру в себя. На этом сон ее прервался, и она обнаружила себя лежащую на смятых простынях в холодном липком поту. В комнату вошли Ирио с Миленой, отдохнувшие и переодевшиеся. «Интересно, сколько же я спала?» подумалась Дайре. «Пора, сестра», — сказала Ирио, и Дайра удивилась обращению темноволосой, как и она сама, девушке асура. Раньше Ирио была более сдержана в проявлении своих чувств, в отличие от рыжей хохотушки Милены, веселой и покладистой. «Пора», — вторила подруге Милена. «Как-то отдохнула, Дайра». Опять снилось сердце асуров. С самого первого дня священный камень больше не говорил с ней, однако голос его слышала она во сне каждую ночь. И чем ближе была ночь равноденствия, тем жарче становились ее сны. Появлявшаяся в конце сна Лейла каждый раз говорила ей, что это ее собственный жар, жар сопротивления, и его нужно обуздать ей самой, чтобы не сгореть заживо в огне Хацаета, возрождая Феникс. «Сегодня было особенно жарко. Я так и не научилась управлять им», — вздохнула девушка. «Не дрейфь», — подмигнула ей Ирио, видимо, после вчерашней ночи, окончательно признавшая Дайру за свою. «Это нормально. Просто чем ближе ночь равноденствия, тем острее здесь, в парящей долине, переживаются внутренние эмоции. Твоя стихия — огонь, Дайра, это правда. Это и помогает тебе в жизни, и мешает. Но у тебя все получится». «Принцессу Феникс способна возродить только огненная жрица. Твой огонь даст необходимую искру, и Хацаед снова откроет ворота крылатому народу. А сейчас собирайся. Быстро, как воин. В храме нас будут ждать Геместа с Лейлой. Остальные расположатся по островам, окружающим Нав». Даирия стрелой полетела в умывальную, с наслаждением погружаясь головой в глубокую мраморную ванну, доверху наполненную прохладной водой. Какое это все-таки наслаждение — ощутить ни с чем не сравнимую свежесть, После изматывающего жара ночи. «Наверное, во мне и в самом деле много огня», — думала девушка, тщательно растирая щеткой с жесткой щетиной, то и дело обмакивая ее в шипящее, пахнущее высокогорными травами мыло зеленого цвета. «Этот огонь не дает покоя ни днем, ни ночью. Скорее бы уже закончилась и эта ночь, и все эти приключения в парящей долине. Казалось бы, на такой высоте я должна была леденеть от холода, а я температурю каждую ночь». Облачившись в белые плотные брюки, белую рубашку, Дайра одела сверху длинный белый приталенный плащ с разрезами в рукавах и по низу. На ноги она обула деревянные саба, которые можно будет быстро сбросить у входа в зал сердца асуров. Верховная жрица крылатого народа знала, что ритуал нужно будет совершить босиком. «Я готова», — оповестила она подруг, с нетерпением ожидавших ее, и все вместе они незамедлительно покинули ее покои. Такого огромного количества асуров Дайра еще не видела ни разу, даже в день своего прибытия. Сегодня молодые воины и воительницы прибыли к храму с самых дальних островов, чтобы принять участие в испытании Хацаета. В ночь равноденствия асурами всего мира открывались порталы в мир своих прародителей – Атини и Абигора, которые посылали своим детям суровые испытания. Лишь пройдя боевое посвящение в Хацаете, молодые асуры могли считаться полноценными воинами, брать себе жен и выходить замуж. В начинающем смеркаться воздухе раздавался шелест множества крыльев черных и белых, и гомон множества голосов говорил о готовности крылатого народа к испытаниям. Тысячами огней светились глаза демонов, готовящихся стоять до конца и биться насмерть со свирепыми порождениями Хацаета, настоящими исчадиями тьмы. Подруги не дали Дайре как следует осмотреться вокруг и увлекли ее в храм, где на входе в зал священного камня их уже поджидали Геместас и Лейла. Они стояли точь-в-точь, как в сегодняшнем сне девушки. Геместас хмурил брови, всем своим видом выражая недовольство, скрещивая руки на груди, а Лейла держала тонкую кисть на широком плече мужа и смотрела на Дайру с ласковой улыбкой, подбадривая ее. «Ну что?» — сразу приступил к главному Геместас. «Удалось погасить внутренний жар?» Дайра покачала головой. «Так я и думал», — проворчал правящее крыло. «И хорошо, что не удалось», перебила мужа Лейла. «Значит, сейчас твоя мотивация будет сильней». «Девушки, по местам!» — скомандовала она Ирио с Миленой, и те унеслись в ритуальный зал. «Сегодня ты войдешь сюда в одиночестве», — сказала Дайре Лейла. «Мы со жрецами будем ждать в ритуальном зале». «Твоя задача — разбудить принцессу до полуночи», — заявил Геместас. «В полночь открываются ворота в Хацаед. Без Феникс тебе их не удержать». Лейла положила прохладную кисть на плечо девушки и ободряюще сжала. Дайра не выдержала и накрыла руку асура своей. Рядом с ней сейчас не было подруг, а Демиург так нуждалась в их поддержке. «Ты помнишь все, что должна делать?» «Да». «Тогда иди и верни крылатому народу принцессу Феникс». Сразу две руки подтолкнули Дайру ко входу в зал священного камня. Одна легонько и мягко, другая твердо и настойчиво. Сбросив сабу, не оборачиваясь, Дайрия Анавиорт вошла в обитель сердца асуров. Сегодня сам воздух, окружающий огромный сверкающий камень, был густым и горячим. Дайра знала, что нужно собрать весь огонь пространства воедино, освободив таким образом воздушные потоки, или она рискует задохнуться здесь задолго до наступления полуночи. Усевшись в удобную позу за несколько метров до пьедестала, над которым парил камень, девушка закрыла глаза и провалилась в межмировое пространство. Еще ни разу ей не удавалось сделать это так просто и быстро. Открыв глаза, Дайра смотрела вокруг магическим зрением. «Неудивительно, что здесь так трудно дышать», — подумала она. Энергия огня клубилась вверху, внизу, по сторонам из-за мерцающих сполохов, не видно было на расстоянии вытянутой руки, и Дайре нужно было сейчас свести всю эту огненную энергию в одну точку. Верховная жрица раскинула руки по сторонам и силой воли стала направлять огненную стихию вниз, между ней самой и сердцем асуров. Камню необходима была огненная жертва, или он не открывал портал в огненный мир. Сначала ничего не получалось. Клубы бесчисленных сполохов тут и там плясали вокруг Дайры, увиливая от ее мысленных прикосновений, уворачиваясь, просачиваясь сквозь пальцы и исчезая, чтобы секунды спустя заиграть с новой силой в ином месте. В первые дни пребывания в долине Асуров Дайру повергало в отчаяние собственное бессилие, но сейчас, будучи умудренной некоторым опытом, верховной жрицей храма, познающих ветер, Дайра знала, что процесс пошел, и становящийся все более чистым и прозрачным воздух вокруг красноречиво подтверждал ее состоятельность. Она действительно делала все правильно, но не торопилась, стараясь не расходовать сил понапрасну. Собрать воедино огонь и выслать им дорожку к камню было сегодня самым легким из всего. Что делать потом, когда нужно будет вступить в портал огненного мира, куда она ни разу еще не входила, а только старательно выстраивала его день за днем? Там нечего было делать с таким жаром изнутри, как у нее. И хотя Лейла убеждала верховную жрицу, что все получится, Дайра боялась сгореть заживо и провалить квест. И кто сказал, что умирающий в мире квеста Демиург перенесется обратно, в свой мир? Звучало это, особенно сейчас, когда ей стоит сделать одно неловкое движение, и силы окажутся потраченными впустую. Огненное пространство поглотит ее. И если этого не произойдет сейчас, то в огненном мире она точно сгорит заживо, и длиться это будет долго, и, конечно, нигде она не возродится, ведь она не пресловутый феникс из сказки. Слегка помотав головой, Дайра отогнала прочь упаднические мысли и продолжила мягко и не спеша, но настойчиво направлять огонь в изобилие, кружащий в пространстве, вниз, слой за слоем накладывая его на импровизированную дорожку между ней и сердцем асуров. В первый же день она ступила сюда, подойдя к камню вплотную, и сейчас уже знала, что теперь сможет повторить это, только выжигая эту дорогу огнем. Пальцы девушки рисовали в воздухе затейливые узоры, брови были нахмурены, а губы упрямо шептали слова заклинания, подчиняющего огонь. И медленно, но верно, воздух вокруг освобождался от огня и становилось легче дышать. И видно было, что плотность дорожки от ее колен до пьедестала камня все возрастает. Наконец, последние огненные сполохи были скованы заклинанием и помещены перед камнем, и в ту же секунду, зная, что дальше медлить нельзя, Дайра одним движением сорвала сковывающий огонь заклинания, и огненная дорога между ней и сердцем асуров ослепительно вспыхнула, взметнувшись до каменного потолка зала. Отшатнувшись, Дайра непроизвольно загородилась рукой от огненного столба и стала ожидать, когда он поглотит сам себя. Судя по предыдущим экспериментам, ждать не придется долго. И точно, неожиданно пламя начало спадать, и Дайра увидела, что огромное огненное сердце асуров исчезло. На месте камня в воздухе сияла черная дыра портала, которая вела дорожка из искрящихся углей. По этой дорожке сейчас и нужно было пройти девушке в одно из измерений огненного мира, его межмировое пространство, откуда можно было дотянуться до блуждающих огненных душ. Медлить было нельзя. Портал держался, только пока дорожка из углей была обжигающе горячей, но стоит ей погаснуть, и врата захлопнутся, и Дайре не удастся выполнить свою миссию перед народом ассуров. Что последует за этим, ей и думать не хотелось. И, стараясь не концентрироваться на внутреннем жаре, с новой силой вспыхнувшем в ее груди, девушка ступила на горячие угли босой ногой. «Ступив на дорожку из углей, нельзя останавливаться», — предупреждала ее Лейла. «Остановишься, и ты пропала. На обычных углях получишь ожог, а в огненном мире можно запросто сгореть». Дайра потянулась мыслями к своей царственной крылатой подруге, и ей послышалось, как в воздухе прошелестел приятный с некоторой хрипотцой голос золотоволосого асура. «Не останавливайся! Иди!» Странно, но это подействовало на Дайру. Она обнаружила, что шагает в одном темпе, не задерживаясь и стараясь не думать, что будет, если искры от углей попадут на ее одежду. «Какую одежду, дура! Ты в межмировом пространстве!» сказала она себе и сама же ответила. «Сама такая. Или ты знаешь, что делать, если загоришься не в обычном измерении, а в межмировом пространстве?» Вздохнув и придя к выводу, что пребывание в долине Нав не лучшим образом отразилось на ее психическом здоровье и что дело, похоже, попахивает шизофренией, Дайра неожиданно подумала о матерях и отцах. «Интересно, как бы они отнеслись к Демиургу с даром 10 сил шизофренику?» Мысль оказалась такой интересной и забавной, что девушка улыбнулась ей – продолжив рассуждать, что, судя по некоторым мирам, в которых ей приходилось побывать, сотворены они были как раз демиургами с небольшими, ладно, порой и очень большими психическими отклонениями. Внезапно Дайра поняла, что за всеми своими занимательными размышлениями не заметила, как продолжает путь уже в самом черном портале, где было бы непонятно, где верх, где низ, где право, где лево, если бы не огненная, мерцающая дорожка под ее босыми ступнями. «Только не думать, что я босиком. Только не думать, что я босиком». Решила заняться аутотренингом верховная жрица, обнаружив, впрочем, что только и думает сейчас о том, что чешет босиком по горящим искрящимся углям. Справедливо рассудив, что сие открытие немного запоздало, Дайра обнаружила, что чернота портала внезапно кончилась, ровно как и дорожка из углей, а она стоит перед огромным арочным проемом в черный замок. Обратив внимание, что не только замок был черным, но черным было все вокруг, и земля, и небо, и даже облака на нем. «Вот так огненный мир!» — удивленно присвистнула демиург. «Точно создал его шизофреник!» Но в следующую секунду поняла, что находится сейчас в межмировом пространстве, которое глушит краски так, чтобы удобнее было приспособиться магическому зрению находящегося внутри мага. Дайра осознала, что черный на самом деле это оранжево-красный, огненный, и видит она его таким не случайно, а для того, чтобы ее магическое зрение могло не спеша подстроиться к новой обстановке. Решив, что не случайно оказалась перед величественным замком с множеством уносящихся ввысь конусообразных арок, Дайра пожала плечами и направилась внутрь. Видимо, она начала понемногу привыкать к межмировому пространству огненного мира. К оттенкам черного присоединились багровый и темно-пурпурный, что, впрочем, добавляло только определенной мрачности окружающей обстановки. Дайра вспомнила свой родной мир, мир демиургов, яркий и светлый, полный миллионов красок и чарующих звуков. Даже тишина в ее мире была такой умиротворяющей, что демиурги с наслаждением слушали ее часами. Жители передвигались с места на место на комфортабельных платформах, увитых цветами. Молодежь обожала звездные фанты и думала только о том, какой наряд и цвет волос выбрать для того, чтобы выглядеть неотразимо на очередной вечеринке. Женщины любили играть цветочными шарами, а мужчины творили стихии, соревнуясь, чья сила мощней. Родной мир сейчас казался Дайре какой-то далекой, услышанной в детстве сказкой. Слишком прекрасен он был для того, чтобы существовать наяву. Прекрасен и скучен. Скучен для демиурга с даром 10 сил, созданного для того, чтобы творить целые галактики. Дайра и раньше не питала иллюзий по поводу своего предназначения и своего отношения к нему. Она мечтала бороздить просторы космоса, изучая затерянные, уснувшие планеты, разгадывая тайны некогда великих цивилизаций, навсегда стертых с лица Вселенной. Конечно, долина Асуров — это не совсем то, о чем мечтала Дайра в свой последний день в родном мире на берегу океана Лазурной Зари. Но, несмотря на опасности, подстерегающие ее здесь, именно сейчас она чувствовала, что живет, дышит полной грудью, несмотря на этот удушающий жар, преследующий ее каждую ночь. Жар. Дайра поняла, что бродит по коридорам черного замка, увлекшись своими мыслями, но стоило ей подумать о жаре, как очередная горячая волна вновь подняла голову в ее теле, прокатившись из груди до самых кончиков пальцев, оставляя на лбу и щеках липкую испарину. «Что со мной?» — подумала Дайра. Ей казалось, что стоило ей ступить в портал, ведущий в огненный мир, как жар отступил, но, как оказалось, для того, чтобы вспыхнуть с новой силой. Прислушиваясь к своим ощущениям, демиург поняла, что волны жара то появляются, то исчезают, в зависимости от того, как она меняет направление, блуждая по коридорам замка. «Это же подсказка!» — осенила ее, и на следующем повороте она смело направилась в том направлении, от которого ее жар усилился. Судя по накатывающим волнам, которые уже шли одна за другой, и внезапно обострившемуся чувству тревоги, какой-то непонятной тоски, завладевающей ее сознанием, Дайра шла в правильном направлении. «Я не вынесу этого, не вынесу», — бормотала она, испугавшись того, что эта самая тревога не даст ей довести начатое до конца. С этой же мыслью она перешла на бег, чтобы только не передумать, не повернуть назад. По мере ее бега, когда дыхание девушки то и дело перехватывало, а приливы жара становились невыносимыми, мир вокруг окрашивался во все более багряные, кроваво-красные тона, хотя основной его цвет по-прежнему оставался черным. С усилием поборов приступ жара небывалой силы, Дайра зажмурила глаза и, когда открыла их, поняла, что стоит на пороге огромного зала с высоким потолком, с множеством открытых оконных проемов. Зал был абсолютно пуст, если не считать некого небольшого возвышения в центре. Подойдя ближе, девушка поняла, что перед ней стоит пустой гроб с прозрачной крышкой, по которой то и дело пробегали синие электрические разряды. В гробу, приглядевшись повнимательнее, Дайра обнаружила горсть пепла, и это озадачило ее. Мозг отказывался слушаться, тем более что жар внезапно стал настолько сильным, что по ее телу уже текли потоки влаги, тут же испаряясь, так и не принося долгожданной и кратковременной прохлады. «Так», — начала рассуждать она, стараясь не циклиться на своем состоянии. «Мне надо возродить принцессу Феникс. Но Феникс, насколько я помню, магическая птица, символизирующая собой извечное добро и мудрость, способна сама возрождаться из горстки пепла, в которую превращается, сгорая. А что тут у нас? Странный прозрачный гроб с синими разрядами на его крышке и пепел внутри. Видимо, Феникс не может возродиться, пока находится там», осенило ее. «Надо только разбить крышку гроба». Попробовав приблизиться, Дайра не смогла сдержать собственного стона. Ей показалось, что внутренний жар превратился в настоящий огонь, грозящий пожрать ее заживо, если она сделает еще шаг. Беспомощно оглянувшись в поисках чего-то тяжелого, что можно опустить на крышку стеклянного гроба и разбить ее, Дайра, к своему сожалению, ничего не нашла. «Нужно выйти из замка», — подумала она. «На улице наверняка должны лежать камни». Она уже двинулась назад, когда обнаружила, что дверь, через которую она сюда попала, исчезла, а в проемах окон то и дело вспыхивали такие же синие вспышки, как и покрышки гроба. «Ну и хорошо», — подумала она. «Не факт, что я опять смогла бы сюда прийти. Надо найти решение, не выходя из этого зала. И я найду его, не будь я Даирия Анавиорт, дочь десятерых». Она попробовала открыть небольшой портал отсюда до входа в замок, который запомнила очень хорошо, из-за чего оказалось несложно прорисовать его в уме в мельчайших подробностях. Не зря же она все это время практиковалась в храме, старательно визуализируя предметы. И, о чудо, ей это удалось. Теперь главное — не переводить внимания, нащупывая концом портала землю вокруг замка. «Есть!» «Это то, что нужно». Затаив дыхание, Дайра протянула руки сквозь портал к внушительных размеров черному камню и, едва прикоснувшись к нему, взвизгнула и отдернула их, продолжая, тем не менее, держать портал. Камень был черного цвета, а значит, состоял практически из одного огня, поняла Дайра. Неудивительно, что она обожглась. Но интуиция подсказывала ей, что так и должно быть. Это именно то, что нужно. Стиснув зубы, Дайра повторила свою попытку, быстро схватив нужный ей булыжник и, протащив его через портал, бросила на пол. Решив не смотреть на обожженные ладони, а в том, что на руках остались ожоги, девушка не сомневалась. Демиург еще сильнее стиснула зубы и сказала сама себе. «Надо подхватить удобнее этот чертов камень и постараться одним ударом разбить крышку. Дальше действовать по обстоятельствам, если, конечно, удастся ее разбить. Демон, меня раздери, но эта принцесса уже много мне должна за мои страдания». Решив не откладывать в долгий ящик, к тому же не имея никаких представлений о времени, а Дайра помнила, что возродить Феникс ей надлежало до полуночи, Демиург решительно нагнулась и подхватила камень поудобнее. Поднимая руки высоко над головой, она постаралась максимально сконцентрироваться на выходе из межмирового пространства огненного мира. И в тот же самый миг, как окружающий мир внезапно вспыхнул всеми оттенками оранжевого и красного, и жидкий огонь заструился вверх по босым ногам девушки, она, оглушительно завизжав, силой опустила алый, светящийся камень в ее руках на крышку прозрачного гроба. То, что произошло дальше, немного не вписалось в ее ожидания. Дайра успела только обнаружить, как какая-то сила поднимает ее над полом и отбрасывает назад. Ощущая, наконец, долгожданную прохладу и холодные на ощупь мраморные плиты пола, девушка обессиленно вытянулась на них, прижимая к полу обожженные ладони, стараясь всем телом впитать, втянуть эту неожиданную прохладу в себя. При этом она не сводила глаз прозрачного гроба, который в тот же миг разлетелся на куски. И куски эти, не долетев до пола, растаяли в воздухе. Пол под прежде находившимся там гробом окрасился в черный цвет, и вокруг того места, где прежде стоял гроб, вспыхнули язычки пламени. Но больше всего привлекло внимание Дайры то, что заискрился пепел, прежде покоящийся в гробу и сейчас плавно опадающий на пол. Сначала чуть тронувшись парой искорок, как будто не смело, но с каждым мигом разгораясь ярче, превращая одинокие огоньки в один величественный дивный костер в рост взрослого человека. Яркий столб белого света ударил из костра вверх, пробив крышу замка, оставив в куполе огромную круглую дыру с казавшимися рваными, разрушенными краями. Зажмурившись от яркой вспышки, Дайра, тем не менее, заставила себя открыть глаза и, все-таки немного прикрываясь от чересчур яркого света рукой, продолжать смотреть на костер и бьющий из него белый свет. Ведь когда еще ей придется лично увидеть возрождение Феникса, птицы-легенды из пепла? В то же мгновение под самой дырой в куполе по двум сторонам белого столба раскрылись огненные крылья, медленно опускающиеся по столбу света вниз, и белый световой поток под ними медленно исчезал, пока не пропал совсем. Дайра увидела, как пылающий огонь принял очертания огромной огненной птицы, состоящей из живого огня, и как завороженная, забыв о том, что секунду назад прикрывала глаза от яркого света, Демиург смотрела на это огненное создание, отдавая себе отчет, что прекраснее этого зрелища не видела ничего и никогда. Спустя мгновение огненная птица сложила крылья, склонив голову, увенчанную огненной короной, и подняла ее уже изумительной красоты девушка со смуглой нежной кожей, пухлыми чувственными губами, широко распахнутыми глазами, стрелочки от которых тянулись к вискам. Волосы ее темно-карминового цвета состояли из причудливого переплетения длинных перьев и волос им в тон, на кончиках украшенных язычками пламени. Плечи девушки оплетали узоры, символизирующие всепоглощающую власть огня, а тело ее покрывало оранжевое платье, жидким огнем струившееся по нежной коже. Принцесса Феникс подняла голову, задержав на мгновение внимание на Дайре, устремляя взгляд вверх к разрушенному куполу. Громко и ликующе расхохоталась. Дайра, с облегчением откинувшись на ставшие обычными, ни горячими, ни холодными плиты пола, с восхищением наблюдала за принцессой. У нее получилось. Наверное, эта огненная дева лучше нее знает, как открыть портал в Хацаед, которого ожидают сейчас тысячи крылатых воинов. И как бы в подтверждении своих мыслей Дайра почувствовала, как внезапным горячим потоком сквозь нее потекла сила. А принцесса Феникс, не переставая хохотать, раскинула крылья и начала, плавно кружась, подниматься в воздухе, все выше и выше, к самой дыре в разрушенном потолке. Феникс взмыла вверх, и едва только Дайра упустила ее из виду, как ощутила, что неведомая сила тянет вверх и ее, и, вылетая вслед за огненной девой, поняла, что сейчас, возможно, навсегда покинет этот странный огненный мир, оставляя в нем изводивший ее по ночам внутренний жар. Дайра скользила вверх по воздушному потоку, создаваемому принцессой Феникс, все выше поднимаясь над огненным миром и взмывая в бесконечное пространство космоса. Остановившись ненадолго и подождав, пока Дайра приблизится к ней, Феникс взмахнула руками, и перед девушками открылся сверкающий портал из белого света, похожий на тот, что пробудил купол замка в огненном мире. Феникс жестами показала Дайре, чтобы та копировала ее движение, и, дождавшись кивка, вытянула руки над головой. И рыбкой скользнула в белый свет, бьющий из портала. Дайра, не мешкая, повторила этот жест один в один, с запозданием обнаружив, что несется с огромной скоростью в самом сердце белого потока, как она уже поняла, в мир Хацаед, обитель прародителей асуров. Хацаед встретил ее обилием глубоких оттенков синего, серого, индиго и фиолетового. Мягко опустившись на белый песок, Дайра проводила глазами, как принцесса Феникс, сложив огненные крылья и укутавшись в них на манер покрывала, стремительно взмывает вверх, со свистом вонзаясь в воздух Хацаета. Ощущая потоки силы, льющиеся из нее, Дайра справедливо рассудила, что наконец-то может расслабиться и наслаждаться зрелищами этой долгожданной ночи, которых она, безусловно, заслужила. Она выполнила свою миссию, успела до полуночи, помогла освободиться принцессе Феникс, которую так ждал крылатый народ. Усевшись поудобней, Демиург любовалась сияющей фигуркой огненной девы, уносящейся ввысь и оставляющей за собой оранжевый шлейф, как комета. Превратившись практически в точку, Феникс остановилась и с грохотом, который был слышен Дайре даже на ее месте, распахнула огненные крылья. Сполохи огня, вырывающиеся из спины принцессы, мгновенно разрастаясь, расползлись по всему хмурому ночному небу. Вся небесная твердь, наблюдаемая Дайрой, на мгновение озарилась ослепительной вспышкой, чтобы сразу же погаснуть, и вслед за этим с небес в Хацаед, как горошины в банку, посыпались тысячи и тысячи асуров, будущих воинов, ожидавших своего испытания ночью равноденствия и дождавшихся его. Воздух разразился воинственными кличами и ликующими возгласами. Наблюдая снизу открывшееся ей волшебное зрелище, как фигуры с черными и белыми крыльями с силой пронзают пространство, кружатся вокруг одинокой, сияющей огненной фигуры, она тоже не смогла сдержать своей радости и закричала, поддавшись волне общего восторга. И пусть крылатые воины и феникс парили высоко вверху, ей не нужно было видеть и слышать все, что происходит там, на высоте, для того, чтобы чувствовать, чтобы просто физически ощущать атмосферу всеобщего ликования от долгожданного воссоединения крылатого народа с огненной девой. Черные и белые крылатые фигуры кружились в странном воинственном танце, складываясь в сложные узоры, образуя одно единое тело, которое сейчас жило и дышало собственной жизнью, жизнью, которая впечатляла и радовала Дайру. Сейчас она не думала ни о квесте, ни о придурке Элиане, придурке, бесспорно опасном для нее. Она не думала ни о чем, наблюдая с земли танец единства воздуха и огня. Радость крылатого народа от воссоединения с огненной принцессой оказалась недолгой. Пурпурное небо в лиловых облаках разразилось такой силой громовыми раскатами, что казалось, оно само вот-вот треснет, расколется на миллионы маленьких кусочков и осыплется вниз». Как будто в ответ этому оглушающему грому раздались звуки небесных труб и воинственный рев крылатых воинов. Пришло время на деле доказать свою возможность и готовность сражаться, и в следующий миг небеса разразились черным крылатым воинством. Странные шестирукие существа с синей, почти черной кожей, вооруженные каждый двумя мечами и многочисленными кинжалами, которые они держали в свободных от мечей руках и прикрепленными к открытым участкам своих синих тел, с неистовой яростью набросились на асуров. И Дайре, наблюдающей эту небесную битву крылатых существ, видно было, что бой ведется не на жизнь, а на смерть. Казалось, все небо над ее головой почернело, огласившись только воинственными кличами и звоном тысяч мечей. Крылатые воины кружились в неистовом танце смерти, передвигаясь так быстро, что Дайра могла уследить за их перемещениями только обострившимся в эту ночь магическим зрением. Прикованная взглядом к происходящей наверху битве, она вздрогнула, когда сверху закапало что-то густое и теплое, и, уставившись на прежде белый, а сейчас багряно-красный рукав своего плаща, поняла, что сверху на нее полилась кровь. Кровь асура. Упавший рядом меч и несколько стрел убедили Дайру в том, что отсюда, с равнины, наблюдать за боем небезопасно, и она перебралась в неглубокую пещерку, вырытую кем-то в одном из холмов. Внезапно она ощутила пристальный взгляд со стороны и почувствовала, как воздух слева от нее дрожит, как бывает перед открытием портала. Демиург оглянулась и действительно увидела портал, из которого на нее смотрела юная темноволосая девушка в белом комбинезоне с крохотной феей на плече. Сместив немного угол зрения, Дайра увидела еще один портал, заглянув в который, ее взгляду открылась картина опушки величественного леса с прижимающейся к одному из деревьев рыжеволосой девушкой. Девушка не видела ни ее, ни наблюдающую пару в белых комбинезонах. Она держалась за дерево, видимо, чтобы не упасть, пытаясь бороться с судорогами, которые шли по ее телу. Девушка часто и тяжело дышала. Видно было, что она усиленно борется с чем-то, только с чем именно, было непонятно. Сложив в уме 2 и 2, Дайра поняла, что видит сейчас двух своих соперниц по звездному квесту, и подумала, что видит их неспроста. Точно, над головой рыжеволосой девушки замерцал огромный портал, и из него появилась и понеслась вниз кавалькада черных всадников с черным предводителем впереди. Быстро прокрутив в голове картинки из истории эпоса и сообразив, что ее медноволосая соперница стоит на пути дикой охоты, а та другая с короткой стрижкой, похоже, не осознает всего уровня опасности, Дайра стремительно соображала, что делать. Прикоснувшись ментально к порталу и отметив с радостной дрожью, что он не информационный, а обычный, Демиург облегченно вздохнула и постаралась жестами привлечь внимание короткостриженной девушки. Все равно пытаться докричаться до нее среди шума и гвалта битвы асуров с шестирукими оказалось совершенно бесполезно. Протянув руки в порталы, одну темноволосой девушке, другую к той, что с медными волосами, Дайра с отчаянием видела, что даже вместе они не дотянутся. А девушка с рыжими волосами их не слышит. Она буквально впала в ступор, с широко раскрытыми глазами, наблюдая за несущимся прямо на нее черным всадником, окруженным призрачными гончими и целой толпой мертвецов. Но тут помогла маленькая фея. По всей видимости, она поняла, чего хочет Дайра от ее подруги, и сейчас всеми силами помогала довести портал ближе, что-то попутно объясняя девушке. Когда между дикой охотой и рыжей девчонкой осталось не больше 100 метров, Дайре все-таки удалось схватить ее за руку, и другая девушка тоже намертво вцепилась в рукав. Как самая опытная в обращении с порталами, движение задавала Демиург, справедливо рассудив, что долго в таком режиме они не протянут. Помогла сама рыженькая полуэльфиечка. Как будто вынырнув из глубокого сна, она силой вцепилась в руки девушек, помогая им двигаться вперед. Но странные судороги опять затрясли худенькое тело, и зеленые глаза ее закатились. Еще до того, как девушки, держащие ее сквозь портал, разжали от бессилия пальцы, рыжая девчонка потеряла сознание. Наблюдая за тем, как она летит вниз и безвольно катится по земле, наконец, замерев лицом вниз, с нелепо подогнутыми руками, Дайра закричала от отчаяния и злости, но портал захлопнулся, и силы ее были на исходе. Раздавшийся вслед за этим из-за ее спины голос девушка желала услышать сейчас меньше всего на свете. Лера-жрица решила потратить все силы на жалкую полукровку вместо того, чтобы держать портал для крылатых воинов? Не оборачиваясь просто потому, что она просто не хотела видеть ни сейчас, ни вообще никогда того, кто стоял за ее спиной, Дайра устало поведала. «Элион, я держу портал для крылатого народа. Точнее, принцесса Феникс его держит. Я же даю для этого силу». «Вот как? А как ты думаешь, удержит ли Феникс его одна? Потому что на тебя на остаток ночи у меня совсем другие планы». Дайра содрогнулась от открывшейся перспективы и от чувства тревоги, волной хлынувшего в ее разум, и, приложив усилия воли, чтобы подавить подступающую панику, специально небрежно произнесла. «Ну что ж, попробуй. Твой народ наверняка это оценит. К тому же тебе разве не надо быть сейчас там, наверху? Протри глаза. Сверху льется кровь твоего народа». «Мне не надо никому и ничего доказывать, Дайра. Я прошел свое испытание, и не твоего ума дело, что оно завершилось быстрее испытания моих братьев и сестер. Я свободен и не намерен ждать больше ни минуты». Дайра отступила от надвигающегося на нее асура с красными горящими глазами. Сейчас у Элиона светилась не только радужка глаз. Все глазное яблоко в раскосом разрезе мерцало красным неестественным светом. Еще пара шагов, и она натолкнулась спиной на стену. «Я позову принцессу Феникс. Я закричу, демон тебя раздери, сукин ты сын, и твои братья и сестры увидят, что вместо того, чтобы помочь им, ты поддался своей похоти и даже готов закрыть ворота в Хацаед, похитив верховную жрицу». «Твоя миссия как верховной жрицы выполнена. И разве ты не знаешь, что в эту ночь ты можешь как угодно перемещаться в пространстве? Порталу в Хацаед от этого ничего не будет. Этим мы с тобой и воспользуемся. Правда, крошка?» Асур остановился, подойдя к Дайре так близко, что она буквально ощущала биение его сердца и облокотился могучими руками о стену по обеим сторонам от ее плеч. Дайра понимала, что все пропало. Провалился их с Неллией план. Битва наверху уже на исходе, и Элион действительно там не нужен. Близится рассвет, и напрасно будут ждать ее Ирио с Миленой, готовя портал к подножию парящей долины. Элион просто опередил их. Но кто знал, что чертов сукин сын покинет поле, точнее небо боя, до его завершения. Дайра в последний раз попыталась воззвать к совести демона, понимая, что ей сейчас как никогда нужно выиграть время, и прошептала. «Элион, прошу тебя, опомнись. Рано или поздно об этом станет известно всем». «Я, по-твоему, девица, чтобы дорожить своей репутацией?» «Ты наследник правящего крыла. Ты будущий правитель асуров». «Можешь не стараться, жрица. Это я знаю и без тебя». В отчаянии, в последней попытке предотвратить непоправимое, Дайра, стараясь подпустить в свой голос хрипотцы и нарочитого спокойствия, прошептала. «А в таком случае, разве нам нужно куда-то спешить, Элион? Я никуда не убегу отсюда, обещаю. Не лучше ли мне дождаться тебя после окончания боя?» На этих словах Дайра соблазнительно выгнулась, еще шире распахивая свои и без того большие глаза и хлопая ресницами. Однако ее ухищрения не возымели должного эффекта. Асур криво усмехнулся одним лишь уголком губ. «Лучше, если ты будешь так вести себя в более предназначенном для этого месте». Схватив Дайру за плечи, Элион грубо встряхнул ее, не рассчитав силы, из-за чего она ударилась затылком о стену пещеры сзади нее. Потеряв сознание, Дайра обмякла в могучих руках Асура и начала сползать вниз. Но упасть ей Элион не дал. Подхватив и закинув девушку себе на плечо, он пробормотал себе под нос. «Так даже лучше». И исчез в портале, активизированном с помощью магического эльфийского кристалла, вмонтированного в кольцо на его мизинце.